Мне же подобный нюанс был интересен, ведь эти ускорители можно было использовать так же, как и обычные двигатели для достижения нужной скорости кораблем, чтобы уйти быстрее в гиперпространство. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что, например, на той же мобильной базе тоже можно попытаться установить подобные ускорители, чтобы она могла приблизиться к кораблям противника на дистанцию выстрела. Проблема в том, что на мобильной базе это просто невозможно. Вы представьте себе размер тех ускорителей, ведь масса покоя этого космического левиафана слишком велика. Я отлично знаю, что в космическом пространстве существует невесомость, и что, по сути, в космическом пространстве вес не должен иметь особого значения. Все это мне известно, но вы подумайте о другом. Даже в космическом пространстве существует такая штука, как инерция. Корабль просто так разгонять не получится до невообразимых скоростей, иначе бы не нужны были бы все эти гиперприводы. Ведь можно взять и разгонять корабль до бесконечности, пока он не превысит все возможные пределы скоростей, которые впоследствии могут позволить ему спокойно пересекать даже межгалактическое пространство. К сожалению, вынужден отметить тот факт, что существуют определенные нюансы, те самые пределы, которые космический корабль просто не может перешагнуть. И тут, с мобильной базой, все было точно так же. Точно так же невозможно разогнать корабль, обладающий подобной огромной массой покоя. Для этого нужны такие же огромные ускорители. Что проще поставить пару полноценных двигателей, чем их. Даже для этого модернизированного корабля, эти ускорители были довольно крупного размера, практически чуть ли не с отдельный двигатель. Система была, конечно, мне интересна. Вот только использовать ее я не видел особого смысла. Хотя бы по той причине, что всегда стоит учитывать главную проблему. Свободного места на корабле у меня будет не так уж и много. Хотя бы по той причине, что туда придется добавлять те модули, которых на корабле и просто нет. Это жилые отсеки и система жизнеобеспечения. Уже только поэтому можно понять, что ускоритель такого типа, вещь, конечно, хорошая. Однако, при этом тоже нужно подумать и о том, что такой ускоритель тоже нужно где-то ставить. А это будет понятно только после того, как я сумею разобраться с самим кораблем, который хочу получить. Увидев в моих руках кластер конструкционных эскинтов, кластер Ки-5012-56 буквально воспрял духом. Еще бы, у него была возможность не только помочь мне со строительством корабля, который взлетит с планеты, но и устроить модернизацию того самого рейдера, который нами был обнаружен на кладбище этих кораблей возле дестроера. Моя идея с двойным бегством ему понравилась. И этот искусственный интеллект сейчас намеревался сделать все возможное, чтобы постараться избежать возвращения к своим бывшим товарищам, которые, как выяснилось, ставили над ним эксперименты, впоследствии имеющие довольно большие возможности его просто убить. Конечно, все это было моим голословным заявлением, но все факты, которые я ему предоставил в качестве подтверждения своей теории, буквально кричали об этом, так что у него действительно не было выбора, особенно в том случае, если он хочет выжить. Я ему давал такую возможность, а также и шанс вырваться из этой звездной системы. В первую очередь я доказал ему необходимость сотрудничества тем, что одновременное бегство двух разумных в разные стороны, в виде тех же самых попыток вырваться, повышает и его собственные шансы на свободу. Кроме того, он уже понял, что сотрудничая со мной, имеет возможность получить очень много информации о жизни в том же Содружестве. Я же в данном случае получал с его стороны полное содействие при работе с эскинтами как Содружества, так и АИ, и дронами. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что я намеревался впоследствии лишить этот разум его собственной памяти. Конечно, это будет довольно жестоко с моей стороны, но стратегические данные оставлять в памяти этого искусственного интеллекта нельзя. Как я уже говорил, удар, который цивилизация АИ может нанести Содружеству, получив все эти данные, наверняка окажется смертельным. Этого допускать тоже было нельзя, тем более, что я никогда не забывал главного. Я живое существо, и по мнению этих представителей искусственного интеллекта я не жизнеспособная особь, которую просто необходимо уничтожить. А если они еще узнают и о том, что я сумел переговорить и переманить на свою сторону одного из их довольно сильных разумов, то можно понять одно. В данном случае столкновение интересов будет настолько велико, что на меня объявят охоту все разумные существа этой цивилизации. поэтому мне желательно держаться от них на достаточно большом расстоянии. Я сам заранее учитываю тот факт, что эта цивилизация для меня опасна, так что тут ничего не поделаешь. Придется сделать так, чтобы подтасовать ему данные и информацию. Именно из-за этого Лин Су сейчас старательно изучала блоки памяти искусственных интеллектов АИ, уже заранее захваченных нами, которые она намеревалась впоследствии подсунуть этому кластеру Искинтов. Таким образом, я дам ему недвусмысленный приказ держаться как можно дальше как от цивилизации АИ, так и от Содружества, что даст мне шанс к выживанию. Разобравшись с этими делами, я обратил внимание на Гомера. Он на данный момент уже заканчивал постройку этого самого подземного ангара, где будет строиться мой корабль. По его расчетам, этот ангар должен был занимать довольно приличную территорию. Это огромное подземелье протянулось практически на 5 километров в длину, 3 в ширину и около 2 километров в глубину. Все-таки плазма очень сильно помогала при подобном строительстве. Ею можно было просто выжигать нужные участки территории, которые в этом случае не просто испарялись, но и укрепляли соседние участки. По сути, сплавленная земля становилась фактически камнем. Этот монолит и стал основой стен для этого ангара. Но я не забывал укреплять также и крышу. Ту самую крышу, которая должна будет стать своеобразным выходом, через который мой корабль должен будет покинуть эту планету. В этом вопросе мне очень сильно помогли дроны, которые взялись за работу без каких-либо раздумий или колебаний. Когда я увидел эту стройку, то даже удивился. Благодаря возможности доставлять ремонтных дронов и дроидов с этого космического кладбища разбитых кораблей, мои искусственные помощники развернулись так, как я не смог бы даже если бы у меня была собственная верфь. Самым удивительным было для меня то, что среди этого скопища можно было видеть также ремонтных дроидов Содружества, которые тоже деловито включились в работу. Хотя, по сути, сами они работать бы просто не смогли. Но искусственный интеллект и нашел возможность обойти протоколы безопасности, которые вынуждали этих дроидов ожидать команды разумного существа. И теперь они старательно делали все, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу. По сути, я наблюдал работу пары сотен дронов и дроидов, и они работали достаточно быстро. Ангар уже был практически закончен, маскировка восстановлена, и даже если кто-то пролетит сверху, то обнаружить этот ангар он сможет только просканировав эту территорию. Причем сенсоры нужны будут специфические. Когда я понял, что сделал этот искусственный интеллект, то не знал, плакать мне или смеяться. Он расположил на ближайших холмах несколько установок, которые скрыл в искусственных пещерах также замаскированных, как и моя база. Это были мощные электромагнитные установки. Как только спутник, шпион замечал приближение к этой области планеты какого-либо корабля, попытавшегося выйти на орбиту, он тут же посылал сигнал, который давал возможность кластеру К-5012-56 преподнести противнику очень неожиданный подарок. Эти установки начинали проецировать электромагнитное поле. Недостаточно, чтобы дроны и дроиды прекратили свою работу, но вполне достаточно и для создания мощного экрана, который просто блокировал работу сенсоров противника. Естественно, что в этом случае пролетающий корабль не мог сделать никаких замеров или исследований. Он просто фиксировал мощный электромагнитный импульс, который можно было принять за аномалию, и все. Пусть думают, что в этой звездной системе, именно на этой планете, существует магнитная аномалия, которая не дает им возможности контролировать все происходящее. Все это действительно выглядело как природная аномалия, чем я старательно пользовался. Главное было не допустить, чтобы хоть кто-то заподозрил с моей стороны какую-либо возможность для устройства здесь наземной верфи. Конечно, кто-нибудь заинтересуется тем, зачем мне нужно делать был ангар подобной глубины, и вообще, такого размера. Но ведь вы учитываете при этом еще и то, что корабль, который будет строиться, должен иметь определенный размер не только в длину, но и в высоту, а также и в ширину. А уже только это давало понять, что это подземное сооружение должно быть достаточно просторным, чтобы иметь возможность построить там корабль любой конфигурации, какую я только захочу. Сейчас же меня в первую очередь интересовала работа того самого конструкционного кластера, к которому подключился и кластер К-5012-56. Он принялся сливать туда информацию про свои корабли, и на основе этой базы данных надо было попытаться создать что-нибудь необычное, что-нибудь оригинальное и неповторимое. Я прекрасно понимаю, что оружие, которое я могу здесь и сейчас установить на корабль, более совершенное, чем имеющееся в Содружестве. Но при этом, не стоит забывать об одном. Все оружие имеет отношение к технике, и рано или поздно может просто выйти из строя. В этом случае, мне очень важно иметь возможность в случае какого-либо столкновения или возможных проблем, заменить это оружие тем, что есть под рукой. А это будет проблематично, если не подготовить заранее место для установки более массивного и менее совершенного оружия. Я, конечно, прекрасно понимаю, что установить те же самые разгонные орудия на территории моего корабля было бы тоже неплохо. Но при этом, я стараюсь не забывать еще и о том факте, что в ближнем столкновении больше подходит именно плазма. Она разрушительна и весьма опасна. Что же делать в этом случае? Да и скорострельность главных калибров этих кораблей меня немного настораживала. Они были очень медлительные, если учитывать темп ведения огня. То же самое тоннельное орудие четвертого поколения могло вести огонь не более чем один выстрел в 15-20 минут. При этом я также понимал и то, что в данном случае такое медленное ведение огня не приведет ни к чему хорошему. Да, орудия можно завести себе достаточно дальнобойные, но учтите главный факт этого противостояния с возможными врагами. Ведь не всегда удача и сила будет на моей стороне, я могу попасть в ловушку нескольких боевых кораблей. Как могло бы произойти в этой самой звездной системе, учитывая раскиданные по территории разведывательные станции, а также три арварских линкора, которые достаточно быстро накроют участок территории с находящимся там кораблем своими снарядами, которые просто не оставят мне ни единого шанса. Они достаточно быстро собьют любое силовое поле и доберутся до брони корабля. В этом случае республиканские корабли и корабли АИ, защищенные тяжелой многослойной броней, более предпочтительны. Но даже эта броня не сможет надолго защитить корабль, оставшийся беззащитным. Поэтому нужно искать другие возможности и способы для их защиты. Наверняка, кто-нибудь предложит мне обзавестись целой армадой москитов, которые тоже могут преподнести своему противнику много неприятных моментов в жизни. Это, конечно, все тоже хорошо. Но при всем этом, также не стоит забывать и о том факте, что существует недвусмысленная угроза в том, что у противника тоже окажутся подобные носители, и москитный флот. Кроме того, я уже знал о существовании среди таких кораблей, боевых единиц, которые почему-то назывались весьма необычно харширезко. Эти корабли были предназначены для уничтожения москитов. В обычной эскадре можно было встретить и такой корабль. В бою он был очень слабым. По сути, у него стояло скорострельное вооружение, только предназначенное для борьбы с москитами. Однако, против москитов он был весьма эффективен, создавая на пути движения подобных маленьких юрких корабликов целый шквал огня. Так что, как видите, и здесь действовало старое земное правило. На любой хитрый болт найдется жопа с закоулками. Исходя из всего этого, я понимал, что мой корабль должен быть сбалансирован, что сделает его более удобным для выполнения самых разных задач. Он должен нести достаточное количество москитов для того, чтобы в случае необходимости встретить противника на подходе и не дать тем же торпедоносцам нанести свой удар. Также он должен иметь достаточную огневую мощь, чтобы сталкиваться с серьезным противником на дальних, а также и ближних дистанциях. Кроме этого, он должен иметь хорошую защиту. Броня против плазмы не помогает. Плазма прожигает ее как картон. Исходя из этого можно понять, что силовое поле все равно нужно, как и тяжелая броня. Замкнутый круг какой-то получается. Пока я выстраивал все эти требования к собственному кораблю, у моего инженера постепенно увеличивались глаза. По сути, я хотел от нее невозможного, но при этом сам прекрасно понимал, что иначе я просто потеряю любую возможность для усиления собственных позиций. Мне бы этого не хотелось, так что придется постараться. Внося все эти данные, я не забыл упомянуть и о том, что мне хотелось бы, чтобы мой корабль имел также и своеобразную возможность изменять свой корпус для того, чтобы сбить врагов с толку. А это было возможно только в том случае, если броневые плиты будут иметь возможность раздвигаться, создавая таким образом видимость более широкого и тупоносого корабля. Получив такую возможность, этот корабль будет незаменим как пиратские рейдеры, или же как рейдер, охотник за головами. Пираты, столкнувшиеся с таким кораблем, просто не будут ожидать от него какой-либо опасности, приняв за обычного торговца, обвешанного контейнерами с грузом. И когда дело дойдет до прямого столкновения, то они будут сильно удивлены тем фактом, что этот корабль, с которым они столкнутся, вооружен как тяжелый линкор. При этом имитация тех же самых блоков, которые должны будут изображать контейнеры с грузом, должна соответствовать и не мешать при стрельбе. А это можно было сделать так. Допоры подвижные броневые плиты, подняты и объединены в своеобразные группы, которые изображают контейнеры с грузом. Но в случае опасности или боя, они раздвигаются и ложатся на свои настоящие места. Размышляя над этим вопросом, я понял, что в таком случае проще сделать специальные конструкции и двойную броню. Бронированные листы, которые должны будут в случае боя исполнять роль защиты, должны располагаться на специальных механизмах, которые в нужный момент просто сдвигают их, создавая видимость расположенных на корпусе контейнеров. Вы, конечно, спросите, зачем это нужно? Какой дурак возит контейнеры с грузом на поверхности обшивки своего корабля? Да все просто. Торговцы – люди очень жадные. И когда они везут какой-то груз, то стараются набить свой корабль товаром так, чтобы зря не потратить ни одного рейса. То есть, расположенные на поверхности корпуса контейнера являются типичным признаком того, что этот корабль принадлежит торговцу. А для торговца важна в первую очередь именно величина внутренних трюмов. Если торговец расположил контейнеры даже на внешней броневой защите корпуса, то можно понять тот факт, что внутри корабль просто забит товаром, а значит, его нужно захватить. При этом я старался учитывать и тот факт, что в носовой части корабля должно располагаться вооружение, в виде тех же самых дальнобойных тоннельных орудий, а для них необходимо было выделить достаточно много места, учитывая тот факт, что, к примеру, тяжелые орудия третьего поколения такого класса занимали в длину не меньше 700 метров. И это не только сами орудия, но и энергетические накопители, которые должны были дать тот самый выплеск энергии при выстреле из этого орудия. Такие орудия стреляли обычными металлическими болванками, ввиду того, что никакой снаряд с взрывчаткой не мог пережить тех самых электромагнитных полей, ускоряющих его движение вдоль ствола орудия. Немного подумав, я неожиданно вспомнил о том, что подобную же технологию использую и в плазменных орудиях. Там тоже электромагнитные поля сдерживают сгусток плазмы, который посылается в сторону корабля противника. Но почему орудия для выстрела плазмы более короткие? Взять хотя бы главный калибр того же самого тяжелого линкора Республики, обнаруженного среди разбитых кораблей. Калибр его орудий был значительный, а вот в длину эти орудия занимали всего 120 метров. 120 или 700, разница значительна, но при этом я также прекрасно понимал и тот факт, что и дальность выстрела у такого орудия, как тоннельное, гораздо больше, чем у орудия, стреляющего плазмой. А что будет, если попытаться удлинить канал выстрела плазменного орудия? Ведь в данном случае это орудие будет использовать более длительное воздействие на плазму, и увеличивая ее скорость. Задав такой вопрос своему инженеру, я загнал девчонку в ступор. Видимо, она не ожидала, что подобный вопрос можно рассматривать с такой позиции. Я же не оставил ей ни единого шанса. Думай. Сунув линзу носом в свои расчеты, я дал ей понять, что отвертеться не получится. Естественно, что девчонка в первую очередь заинтересовалась тем, каким же образом я намереваюсь увеличить длину канала орудия, стреляющего плазмой, если у меня нет под боком производственных мощностей для изготовления подобных видов вооружения. Задумчиво посмотрев на нее, я подвел девушку к тому самому участку подземного ангара, где сейчас постепенно сваливали трофеи, доставляемые с корабельного кладбища. «Что ты видишь?» Я, аккуратно отвесив легкий подзатыльник, показал девушке на сваленные в кучу плазменные орудия, которые были разделены на секции. Естественно, что девушка увидела только кучу орудий, которые можно было собрать в стандартном виде. Я же видел совершенно другое. Кто мешает мне взять, к примеру, орудия, которые разбираются на три секции, и вместо одной средней секции поставить, например, две, удлинив таким образом само орудие на целую треть? Будет ли оно работать, не знаю, нужно проверять. А что будет, если, к примеру, поставить дополнительно две средних секции, а три? Я, конечно, прекрасно понимаю, что существует всегда золотая середина. До определенного уровня можно будет разгонять этот сгусток плазмы, но не более того. Однако, при всем этом также следует учитывать и тот факт, что все равно есть возможность провести эксперимент. Когда я объяснил свои мысли инженеру, линзу долго на меня смотрела, а потом начала ходить по кругу, рассматривая с разных сторон разобранные орудия. К Когда я возмущенно попытался выяснить у нее причины для подобного, странного с ее стороны поведения, девушка, недолго думая, заявила о том, что все мои мысли и идеи говорят только о наличии у меня инженерного образования, а также разученных баз знаний максимального уровня. Девчонка тут же принялась приводить мне примеры. Я пытался экспериментировать и рассчитывать, что возможно, а что нет. С моей стороны это было весьма необычно. Тем более, если учитывать главный фактор, про который я очень часто забываю. У меня отсутствовала нейросеть, как таковая, и уже только поэтому следовало понимать главное. Я просто не мог делать подобных предложений, по крайней мере, по мнению жителей Содружества. Но сам я прекрасно понимал, что в первую очередь нужно думать головой, а не тем местом, на котором сидишь. Главное, что я дал понять девушке, чтобы об этих наших экспериментах как можно меньше знал искусственный интеллект, и ему совершенно ни к чему знать тот факт, что мы модернизируем вооружение. Даже если мы установим у нас на борту оружие тех же механоидов, нужно предпринять все возможности, чтобы усилить и его. Представив себе то, какой сюрприз ждет моего противника при встрече, если мои орудия с плазмой будут стрелять хотя бы в два раза дальше, я кровожадно усмехнулся. Я понимаю, что по своей дальности эти орудия никогда не достигнут дальности и точности тоннельных орудий, но при этом, есть всегда шанс вынудить врага действовать по своим правилам, а от самих тоннельных орудий все-таки отказываться не собирался. Мне правда не нравился этот факт, что все эти виды вооружения в виде главного калибра, в государствах Федерации Неве и Республики Хагдан были неподвижны. Для того, чтобы нанести точный удар, приходилось позиционировать в пространстве сам корабль. В данном случае действия кораблей и их видов вооружения той же самой империи Арвар были более эффективными. Сам корпус корабля был неподвижен, а действовали только башни орудий. Однако, в этом случае следует учитывать тот факт, что эти самые орудийные башни были очень уязвимы в бою. Да, их можно прикрыть силовым полем, и тут же кто-нибудь предложит попробовать сделать мне башню, например, с плазменными орудиями, а что, так орудия будут подвижны, и противник просто не ожидает подобного. Замаскировать такие длинные стволы можно будет теми самыми контейнерами. Вот только любой москит, прорвавшийся сквозь силовое поле, может уничтожить эти орудийные башни. Тем более, что уязвимыми будут не только сами башни орудий. Уязвимы будут разгонные шахты, которые необходимо использовать для выстрела. Их нужно прятать под толстой броней. Я это знал, и поэтому задумался о том, что башни этих орудий можно попытаться изготовить вроде тех самых выдвижных турелей, сюрпризов. Например, бронеколпак открывается, когда орудие наносит удар. Это правило применяли республиканцы и те же самые представители Федерации, не говоря уже про цивилизацию искусственного интеллекта. Почему бы не сделать так, чтобы бронеколпак открывался перед выстрелом из башни, когда башня уже готовится к выстрелу? Например, установить специальный искусственный интеллект для наведения этих орудий на цель. Он делает все расчеты, а башня перед выстрелом просто открывается и выводится в верхнее положение для наведения в нужную точку пространства. Делает выстрел, после чего снова скрывается под бронированным колпаком. Торчать на виду ей нет никакого смысла, ведь в данном случае она просто нервирует потенциального противника своей беззащитностью. Все равно эти орудия до тех пор, пока не перезарядятся накопители энергии, стрелять не могут. Так что же мне делать в этом вопросе? Мысль, конечно, достаточно интересная, но для всего этого нужно место. Сейчас же нужно было рассчитать тот факт, что может предложить мне мой инженер и кластер конструкционных эскинтов под ее руководством. А если я и буду делать подобные башни, так кто мешает мне установить в них именно плазменные орудия? Представьте себе сюрприз для противника, когда тот приблизится к кораблю сбоку, например, на тех же самых легких или средних крейсерах, которые для главного калибра такого корабля являются довольно нежелательной и просто мелкой целью. Они будут считать, что находится в безопасности, но когда они попадут в прицел моих орудий, то уже будет поздно что-либо менять. Дав задачу этой девчонке, я тут же постарался обустроить ее быт на этой базе. Ей придется здесь задержаться, и тут ничего не поделаешь, ведь Линсу должна как-то работать с этими базами данных, а чтобы она не наделала глупостей, в нужных местах я расставил боевых дронов, которые подчинялись только мне. Они не дадут ей совершать каких-либо глупостей или ошибок. Искать ее никто не будет, так как в данном случае понятно главное. Она для всех разумных этого мира умерла где-то в степях, и только сотрудничество со мной может дать ей шанс на триумфальное возвращение на территорию Содружества. Лин Су это и сама прекрасно понимала. Также она понимала и тот факт, что чем быстрее она предоставит мне желаемое, тем быстрее мы сможем покинуть эту планету. Именно что мы, не я, не кто-то, а мы все вместе. Убедившись в том, что здесь все в порядке, я решил отправиться обратно в город. Я получил оттуда сообщение о том, что глава клана Мбуша хочет со мной пообщаться. Если это так, то нужно знать, чего же он от меня хочет. Чтобы мой инженер не сошел с ума от одиночества, я вместе с ней вывез на эту базу и своих собственных сестричек. Нечего им шастать там, где их может увидеть какой-нибудь посторонний разумный. Пятикантропы до сих пор искали этих двух нарушительниц периметра. А значит, нужно заранее предусмотреть возможность конфликта. Отдавать их в руки опытного контрабандиста Сибра Дукари я не собирался. Этот наглец наверняка захочет их использовать в своих собственных целях. Пусть работают здесь и помогают моему инженеру Лин Су, а я пока буду отвлекать от себя потенциальных врагов. Тем более, что кластер Ки-5012-56 сообщил мне о том, что в глобальной сети появились запросы, которые было сложно отследить. Эти запросы касались именно личности моего виртуального родственника. А это означало только то, что какая-то из хищных рыб, которые меня так интересовали, клюнула на мою наживку. Значит, нужно готовиться к появлению тех, кто будет пытаться все-таки захватить этого несчастного старика, который по моей легенде является родным братом моего отца, хотя матери у них разные. Но это дела не решает. Важно то, что он самый первый кандидат на опекунство, тем более, что в этом пакете данных, который старательно создавал искусственный интеллект, и была информация о том, что мы с ним часто переписывались. А значит, я мог спокойно согласиться дать ему возможность стать моим опекуном. Это был тот самый шанс, которым хотели наверняка воспользоваться мои потенциальные противники. Может быть, об этом хотел поговорить глава клана Гараков? Может быть, да, а может быть и нет. В том сообщении, что я получил, недвусмысленно намекалось также и на то, что представители его клана несколько раз интересовались тем, почему наш челнок больше не летает к корабельному кладбищу. Может, они хотели дождаться, пока мы нагребем как можно больше ценностей, и потом попытаться нас раскулачить, а может быть, они намеренно сбросили возле корабельного кладбища разведстанцию, которая должна была отследить наше перемещение, и таким образом и выследить маршрут, который является безопасным. Вот это больше было похоже на правду, так как разведстанция действительно уже присутствовала. Только вот контрабандисты не знали главного. Как только они подкинули эту автоматическую станцию к корабельному кладбищу, крейсер, разведчика и тут же сбросил поблизости от этой станции дрона, диверсанта. Тот при помощи своих небольших газовых двигателей добрался до нее буквально в течение пары часов. Учитывая тот факт, что эта разведстанция была третьего поколения, можно понять то, что ему не понадобилось слишком много времени, чтобы взять ее под свой полный контроль, и таким образом она в любой момент просто отключится. Не считая того, что свой сигнал она теперь могла в любой момент перенаправить, предоставляя информацию нам, а не клану Гараков. Более того, теперь данные с нее сначала обрабатывались кластером АИ, который отсеивал все то, что не нужно было видеть хозяевам системы. Оценив этот сюрприз, я приказал кластеру Ки-5012-56 взять таким образом под контроль все разведстанции этой звездной системы. Это было необходимо для того, чтобы в критической ситуации, когда мы, к примеру, будем пытаться скрыться из этой звездной системы, одним нажатием кнопки можно было просто ослепить противника. Они настолько сейчас привыкнут получать информацию с этих разведстанций, что при отсутствии сигнала потеряют время, которое будет им необходимо для того, чтобы перенастроить системы обнаружения, или найти противника по старинке, при помощи сенсорных комплексов своих кораблей. А это действительно много значит. Сейчас они чувствуют себя чуть ли не богами в этой звездной системе. Но когда ослепнут, то поймут, что здесь есть и другие разумные, кто может претендовать на это гордое звание. Именно из-за всего этого я и направился обратно, по дороге постаравшись как следует поохотиться. Что поделаешь, но мы действительно слишком долго пробыли в степях, и возвращаться с пустым грузовым отсеком и холодильником с нашей стороны будет очень глупым поступком. Ведь в этом случае любой разумный просто заинтересуется тем фактом, где же нас все это время черти носили. А так, мы хоть какое-то объяснение им подсунем. Поэтому, когда дроны обнаружили ближайшие стады местных животных, мы с Мирой тут же решительно направились туда. Дроны-охотники, которые у меня имелись, уже заранее были вооружены автоматическими пушками. Теми самыми, которые могли на достаточно длинной дистанции выступать в роли охотничьего оружия. Еще два дня мы потратили на охоту и разделку трофеев, для того, чтобы наши холодильники были полны. И только после этого я взял курс на город. Мне было интересно узнать то, о чем же все-таки со мной хочет поговорить глава клана. А для этого надо действительно с ним встретиться. Кто-то скажет, что я рискую. Не спорю, сильно рискую. Но тут ничего не поделаешь. На территории фронтира вся жизнь – это один огромный риск. И вывернуться из этой ситуации не так-то уж и легко, как может показаться на первый взгляд. Поэтому и приходится действовать так, как будто ты находишься в тылу врага. Именно, что в тылу врага, клан, кого я вижу. Делано радостно улыбнулся старый контрабандист, хотя в душе у него было все мрачно, и ему было явно не до подобных радостных волеизъявлений. Неужели меня решил почтить вниманием сам великий боевой Котаха Акрахун, которому что-то от меня понадобилось? Может, ты хочешь подремонтировать свои корабли? Я слышал, что в последнем противостоянии с одним из кланов-изгоев у вас возникли проблемы. Проблемы всегда возникают, когда ты сталкиваешься с разумными, не желающими уступать тебе место. С раздражением фыркнул старый Мзин в ответ, еле заметно поморщившись, что выражалось в шевелении его усов, вибриз. Ремонт, само собой, но сейчас речь не об этом. Расскажи-ка мне, Сибра Дукари, как ты наживаешься на этом разумном, которого я отпустил из рабства? Мне показалось, что ты боишься его куда-либо отпускать, и чуть ли не силой удерживаешь в этой системе. Услышав такое предположение из уст бывшего хозяина молодого паренька Хардарандра, который был так нужен клану, старый Гарок едва не запаниковал. Отлично зная правила этих котов, переростков, он также понимал и то, что попытавшись силой удерживать этого парня, он совершил бы серьезную ошибку. Все только по той причине, что этот молодой паренек действительно раньше был рабом, но его хозяин, Мзин, самолично отпустил мальчишку. А значит, в данном случае, его нельзя было удерживать силой, его нужно было отпустить. Вот только проблема заключалась в том, что отпускать его никто не собирался. Это было очень опасно. Мальчишка был слишком интересен для клана Мбушер. И уже только поэтому можно было понять, что предъявив такую претензию, командир нескольких тяжелых броненосцев боевых котов наверняка будет в бешенстве, если узнает о том, что кто-то пытался нарушить его слово, вынудив этого мальчишку против воли находиться на территории этого мира. Ну, что ты? Еще более радостно ощерившись, Сибра Дукари налил в бокал дорогого гостя вина, похожего на кровь, которой так любили боевые коты, и передал аккуратно оппоненту этот довольно большой кубок, наполненный вязкой кроваво-красной жижей. Этот мальчишка сам предпочитает находиться здесь. У меня с ним очень выгодный для него договор. Ты, наверное, уже слышал про новый вид спорта, который дает возможность моему клану неплохо подзаработать. Так вот, если тебе интересно, то я скажу тебе одно. Этот вид спорта придумал твой бывший раб, и благодаря этому, сейчас у нас есть возможность неплохо подзаработать, чем мы и пользуемся. Он же получает от нас оговоренный процент, так что тут все честно. Ты лучше расскажи про свои приключения за последнее время. Но несмотря на все попытки отвести внимание от этого молодого паренька, главе клана пришлось еще некоторое время старательно общаться с этим боевым котом, который явно был недоволен происходящим. Возникал только вопрос, какая же скотина решила предать главу клана, и выдала котам его истинные мотивы и намерения в отношении этого молодого паренька. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация не слишком хороша. Особенно, если в это дело начнут вмешиваться эти агрессивные полуживотные, глава клана контрабандистов прекрасно понимал, что у него больше кораблей, и он сможет справиться с броненосцами Мзинов. Вот только не учитывать боевую мощь их старого линкора, просто было нельзя. Этот шаровидный корабль, 2 километра в диаметре, был весьма опасен. Обшитый многометровыми плитами тяжелой брони, он обладал высокоточным лазерным вооружением, и мог наносить мощные удары на довольно больших расстояниях. Хотя он и вернулся изрядно потрепанным, можно было понять тот факт, что приблизившись к любому из линкоров его клана, этот гигант просто сожжет оборону, уничтожив все орудия своими лазерами. После чего в дело вступят знаменитые десантники боевых котов. Хорошо, если размен произойдет 1:3 или к 4. И говоря это, глава клана не прельщался. Размен в любом случае будет явно не в пользу его клана. Тут уж ничего не поделаешь. Но все-таки хотелось бы решить этот вопрос мирно. И ради этого стоило постараться. Победа была бы за его кланом. Вот только какие потери при этом они понесут. Предугадать не взялся бы даже аналитический кластер эскинтов. В лучшем случае они потеряют половину своих бойцов и кораблей. Ослабленный таким образом клан Гараков станет легкой добычей их врагов и конкурентов, которые наверняка постараются нанести удар именно в такой момент. И все равно их разговор со временем дошел и до желания Мзинов произвести ремонт кораблей на верфи его клана. И для этого ему пришлось даже дать клану котов довольно приличную скидку. Хотя для него это было и невыгодно. Но устраивать полноценное и полномасштабное противостояние сейчас не было у него никакого желания. Ведь в первую очередь надо было все-таки попытаться решить вопрос с этим мальчишкой. А это было возможно только в том случае, если удастся в конце концов заставить его перейти на сторону клана полностью и бесповоротно. Но этот человеческий детеныш старательно позиционировал себя как независимый и разумный. Более того, организованный им клан начал довольно хорошо развиваться. И с какой бы стороны старик не смотрел бы на происходящее, он видел только один выход – принуждение. Однако, проявленный интерес со стороны Мзинов вынуждал теперь самого Сибра Дукари задуматься о происходящем. Если коты узнают о попытке клана предъявить права на разумного, которого они сами отпустили, без кровопролития такое дело не закончится. И тут опять возникает главный вопрос. Кто же все-таки рассказал этому старому хищнику о том, что глава клана Гараков решил подмять под себя этого молодого паренька? Ведь в этой звездной системе даже местные жители не подозревали о подобных взаимоотношениях, даже ходили слухи о том, что глава клана покровительствует этому мальчишке по той причине, что тот ему напоминает какого-то погибшего ребенка. Глупо звучало все это. Как человек может напоминать представителю его расы какого-то детеныша? Он и близко не был на него похож. Хотя, когда Сибра Дукари его в последний раз видел, этот мальчишка был действительно чем-то похож больше на представителя их расы, или даже на боевого кота, чем на человека. За последнее время он очень сильно изменился, и стал довольно агрессивным, и даже опасным. И эта агрессия сейчас из парня буквально перла. Уже только поэтому становилось понятно, что он очень опасен, просто невероятно опасен, но он умел держать слово, а это было очень важно. Честно говоря, старый контрабандист с удовольствием взял бы этого паренька к себе в качестве своеобразного стажера, чтобы вырастить из него помощника. Этот парень точно был одним из тех, которого можно было бы в качестве страховки оставить за своей спиной. Вот только он, видимо, сразу давал понять, что на вторых ролях быть просто не намерен. Поэтому нужно искать другой вариант развития событий. А для того, чтобы убрать с точки соприкосновения боевые корабли этих самых котов, старый контрабандист с большой радостью сейчас бы нашел старых врагов этих самых мзинов клана Рахун, чтобы натравить их друг на друга. Вот только для этого необходимо было попытаться навести контакты с каким-нибудь кланом таких же животных. Вот только редко кто из них общался с разумными, не принадлежавшими к их виду. Это было возможно только в том случае, если их потенциальный противник гораздо сильнее и демонстрирует свою силу без каких-либо шуток или оговорок. Однако, на попытку вопроса о том, что можно было бы продемонстрировать свои 3 линкора, глава клана ответит легко и просто. На любой линкор появится еще линкор. Корабли, которые были действительно очень опасными ввиду своей сильной бронированности, а также и дальнобойного высокоточного вооружения. Кроме всего прочего, их любой корабль, даже тот же самый броненосец, который мог быть приравнен к линейному крейсеру Содружества, мог нести на своем борту минимум до 50 москитов, заменяя таким образом средний носитель. Учитывая тот факт, что сейчас в звездной системе находилось практически 5 подобных кораблей, не считая самого линкора, флагмана этой эскадры, на котором тоже должно было быть минимум около 100 таких москитов, можно было сразу понять, что такой единовременной волны не выдержит объединенная эскадра клана. И тут ничего не поделаешь. Даже те носители, которые имеются у контрабандистов, не смогут вовремя вмешаться, чтобы остановить нападение врагов. да и сделать особо ничего не смогут. Истребители МЗИНов хотя и были в чем-то устаревшими, но по своей скорости и вооружению примерно соответствовали истребителям третьего поколения Содружества. Уже только поэтому можно было понять, что при таком столкновении перевес все равно будет на стороне котов. А значит, нужно избежать этого столкновения любой ценой. Буквально любой. Распрощавшись с этим разумным, после того как Ахаакрахун выбил из клана Гараков приличные скидки на ремонт его кораблей, Сибра Дукари с большим трудом сдержал рвущуюся из него ругань. Знал бы этот наглый мальчишка, во что клану обходится прикрывать свои интересы, он бы, наверное, сам на стенку полез, но теперь проблема была даже не в этом. Пытаться давить на этого мальчишку сейчас было опасно как никогда. Коты не умеют прощать, не умеют отступать, ведь они пообещали этому молодому парню свободу, исходя из этого можно было понять, что прощать они ничего не будут. А значит, нужно постараться. Постараться сделай так, чтобы ни у кого вообще не возникло даже малейших подозрений. Однако, чтобы этого достичь, необходимо было для начала найти болтуна, того самого болтуна, который мог рассказать МЗИНам об интересах клана Мбушер. Хотя пытаться выяснять у тех же помощников информацию о подобных нюансах было сейчас просто бессмысленно. Скорее всего, они тут же заявят о том, что подобной болтливостью мог страдать сам этот мальчишка. Хотя это и было вполне возможно. Но только возникает одна большая сложность. При последней встрече с котами, этот мальчишка продемонстрировал свою боязнь перед этими хищниками. Так почему он вдруг стал подходить к ним и откровенничать? Обдумывая этот вопрос, глава клана понял, что это, по сути, просто невозможно. А значит, существует шанс того, что речь идет больше о каком-то болтуне среди собственных подчиненных. И тут ничего не поделаешь. Необходимо найти способ заткнуть такого умника. Да и перепроверить подобную информацию глава клана был просто обязан. Особенно из-за последних событий. Дело в том, что этот мальчишка в последнее время вел себя немного странно. Получив доступ к кладбищу погибших кораблей, он по какой-то причине слетал туда всего 2-3 раза. Хотя надо было упомянуть о том, что все эти полеты были достаточно удачными. Он раздобыл несколько интересных трофеев, которые клан с большой радостью забрал бы себе. Но этот молодой паренек после последней ссоры отказался вообще что-либо продавать клану Гараков. Теперь он якобы держал свой собственный магазинчик, где выложил эти трофеи на продажу. Было понятно, что никто из местных не купит подобные предметы. Они были слишком дорогими, чтобы кто-то из местных захотел приобрести их. К примеру, тот же самый штурмовой скаф Республики Хагдан 4-го поколения. Однако отрицать было нельзя. Этот предмет был действительно достаточно дорогой. Каждый из них мог стоить около 6 миллионов кредитов. И это по ценам фронтира. Если сюда добавить, к примеру, надбавку контрабандистов, а по-другому здесь подобное оборудование было практически невозможно получить, она вырастет еще минимум наполовину своей стоимости. Конечно, кто-нибудь подсказал бы Сибра Дукари о том, что было бы неплохо просто забрать все это имущество, а самому этому мальчишке напомнить тот факт, что он здесь находится только благодаря благоволению клана. Но проблему это не решит. Дополнительно ко всему прочему, стоило отметить этот факт, что этот мальчишка по какой-то причине перестал летать в это гиблое место, чтобы собирать новые трофеи. Почему? Конечно, существовала возможность того, что этот мальчишка просто знал одно удобное для подобной добычи место. И теперь, после того как полностью его обчистил, и дальше соваться просто не рисковал, это было вполне предсказуемо. Вот только проблема была в том, что в данном случае следует учитывать еще и другие факты. Глава клана контрабандистов сам неплохо ориентировался в расценках, а также он ориентировался и в трофеях. Так вот, трофеи, которые предоставил этот паренек при осмотре, были явно с разных кораблей, в том-то и дело, с разных. А это говорило о том, что мальчишка скорее всего имеет доступ к этим самым разным кораблям. Уже только поэтому следовало понимать то, что у него есть какой-то секрет. И этот секрет очень интересовал клан Мбушер. Тем более, после того, как его бойцы потеряли минимум 300 разумных, когда пытались подобраться к этому кладбищу, следуя по маршруту этого молодого паренька. Казалось бы, что он проникает сквозь стены, ведь как-то же он обходил сенсоры кораблей, которые еще продолжали хоть как-то сохранять свою боеспособность. Но мальчишка на контакт не шел. Все испортил один из помощников главы клана, который по какой-то глупости решил у этого мальчишки попытаться забрать кусок броневого листа. По сути, это было очень глупым поступком. Ну, сами подумайте, зачем этому дураку нужен был кусок брони с корабля и... Такого добра после битвы здесь было навалом. Даже на верфи до сих пор сохранился целый ангар, в котором имелась эта самая броня. Ее просто во время боя посрывало с кораблей врагов, чем и постарались воспользоваться представители его клана, пытаясь увеличить свое собственное богатство. Однако теперь, учитывая все трофеи, которые им продемонстрировал этот мальчишка, можно было понять, что там есть кое-что и подороже простых кусков металла. А значит, клану было бы желательно получить все это, учитывая то, что это даже не миллионы, а миллиарды кредитов. Технологии такого уровня под ногами не валяются, и уже поэтому можно понять то, насколько большой интерес воспылал в умах прожженных контрабандистов в отношении этого мальчишки. Но теперь это значение не имело. После вмешательства старого Мзина, его клану придется на какое-то время оставить Хардар Андер в покое. Выбора у них просто не будет, ведь коты наверняка будут за ним присматривать. Оставалось только надеяться на тот факт, что в ближайшее время, учитывая обострившееся противостояние с одним из кланов изгоев, эти разумные понесут потери, и тогда их клан ослабнет. И тогда старый контрабандист вынудит этого разумного дать обещание о том, что они не будут вмешиваться в делах клана Гараков. Но даже и при всем этом, он прекрасно понимал главное. Сейчас нужно уговорить этого паренька все-таки попытаться войти в клан. Сибра Дукари готов ему даже посодействовать в решении этого вопроса. Взять его под свое крыло, как своеобразного протеже. Таким образом старый контрабандист достигает двух целей одновременно. В первую очередь, он получает прямую возможность контролировать все действия этого мальчишки, а также и все финансовые потоки, которые идут в клан благодаря ему. Во-вторых, сразу можно понять, что появление этого мальчишки привлечет слишком много внимания, что явно разозлит его тайных врагов в клане. Эти разумные не станут сдерживаться, когда почувствуют то, что теряют возможность возвыситься, и тут же постараются нанести удар. Именно на это и был расчет главы клана Мбушер. Его враги должны были себя проявить, и тогда он сможет их ликвидировать, усилив собственные позиции. Даже если ради этого придется подставить этого мальчишку, подобное уже не будет важным. Избавившись от него, глава клана просто получит желаемое. Если этот мальчишка войдет в клан, причем сделает это добровольно, его прямым наследником станет клан и его глава. После подобного действия со стороны этого мальчишки, его судьба уже не будет интересовать никого. Ведь клан заберет себе все и на законных основаниях, решившись действовать подобным образом. Сибра Дукари послал своего помощника за мальчишкой, но когда тот вернулся, старику пришлось только разозлено скрипнуть зубами. Этот молодой наглец позволил себе полностью самостоятельно, не спрашивая никаких разрешений, отправиться на очередную охоту в степи. И для главы клана это было очень неприятным моментом, но сказать что-либо этому парню он не мог, особенно в том случае, если этот мальчишка может получить своеобразных покровителей в виде этих самых боевых котов. Главе клана Гараков это было совершенно ни к чему. Оставалось только рассчитывать на одно, что этот мальчишка вернется как можно быстрее. «Глава, у нас новости». Аккуратно постучавшийся в его кабинет помощник проскользнул в кабинет и тут же шепотом принялся докладывать главе клана последние новости. А новости были весьма интересными, хотя бы по той причине, что их аналитикам удалось отследить на территории Содружества одного разумного, который был явно родственником этого наглого мальчишки, причем очень близким родственником. Как корпорация Гамаюнг могла такое прошляпить, сейчас старый Гарак даже не задумывался. В первую очередь он думал о том, что если этот мальчишка не хочет по-хорошему войти в клан, то можно попытаться вынудить его, всего лишь предоставив его опекуна, которому дадут денег, а также и предложат вступить в довольно богатый и достаточно могущественный клан контрабандистов. Многие разумные опасались иметь дело с контрабандой, ввиду того, что это преступная деятельность. Но если они не будут ничего делать, а будут получать, к примеру, каждый месяц 300-400 тысяч кредитов, причем без каких-либо затрат от себя, то почему бы им этого не делать? Выслушав такие, весьма хорошие и обнадеживающие для него новости, Сибра Дукари приказал помощнику срочно заняться поисками этого разумного. Если его аналитики обнаружили этого хитреца, который по какой-то причине старательно мотался с планеты на планету, то и те же самые аналитики корпорации Гамаюнг тоже могут его обнаружить. И тогда проблемой может стать то, что его сначала нужно выследить, а потом и ликвидировать. Хотя последняя ликвидация была проведена довольно удачно, глава клана понял, что даже те разумные, к которым он обращался, могут совершать ошибки. Если бы они ликвидировали этих двух девчонок, которые попали на планету без ведома главы клана Гараков, то у него не было бы головной боли. А сейчас она была, и все по той причине, что этих девчонок так и не удалось обнаружить. Его служба безопасности города уже не знала, куда им надо бежать. Эти девчонки действительно словно испарились. Подозревая уже самые худшие, старый Гарак приказал в последние дни попытаться проследить за действиями и самого этого мальчишки. Вдруг он что-то скрывает, вот только проблема была в том, что обнаружить какие-либо пакости с его стороны так и не получилось. На его территории были одни и те же разумные, а он опять на двух машинах, но с одним и тем же техником, отправился на выезд, якобы для того, чтобы поохотиться. Уже только поэтому можно было понять, что здесь есть кто-то еще, кто может затевать против главы клана Мбушер какую-то каверзу. Проблемой был тот факт, что этот неизвестный кто-то явно затевал свои каверзы не просто так. Для начала он спрятал этих двух девчонок, которые могли выступить в качестве своеобразных наследников имущества этого мальчишки. Уже только поэтому они были весьма опасны. Если дело обстоит так, то значит следует ожидать попытки покушения на Хардарандра. Дополнительно ко всему прочему, не стоит забывать также и о том, что всегда может найтись кто-нибудь, кто попытается захватить того самого родственника этого паренька, оказавшегося на территории Содружества. Мало ему корпорации Гамаюнка, так еще теперь эти умники решили устроить ему пакость. Сибра Дукари уже подозревал, что это кто-то из его родственников. А значит, следовало сразу ожидать того, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы. К его глубочайшему сожалению, от родственников отказаться не получится. Эти разумные пока что были ему нужны. Глава клана, оставшийся без родни, был очень уязвим. Соответственно, можно было понять то, что уже только поэтому ему придется очень туго. Но если он не может доверять своим собственным детям и внукам, так кому же ему доверять? Не скрывая своей злости, глава клана был вынужден разъяренно ударить кулаком по столу, чтобы хоть как-то выпустить пар. Злость ему действительно сейчас мешала. Нужно было искать врагов, а враги были где-то рядом. Видимо, они сейчас и дали про себя знать, сообщив абсолютно ненужную информацию мзинам, которые явно будут в бешенстве после того, как выяснится, что кто-то пытался нарушить их слово. Знать бы хоть то, кто это сделал. Однако, сейчас было необходимо сосредоточиться именно на охоте за тем самым разумным, который был на территории Содружества. Немного поразмыслив над этой ситуацией, глава клана приказал помощнику сообщить наемникам, которые занимались охотой за головами, что за живого и здорового этого разумного клан Мбушер предоставит довольно хорошую оплату, в размере 20 миллионов кредитов. Такая стоимость подобного заказа была нешуточной, и этим разумным было важно знать, что им заплатит. Клан Мбушер всегда платил по своим долгам и счетам, и поэтому у них была надежда на то, что наемники все-таки прислушаются к заказчику и сделают все возможное, чтобы получить желаемое для их нанимателя. Сибра Дукари сам прекрасно понимал, что в данном случае всегда существует угроза того, что их планы попытаются нарушить старые конкуренты, и из-за этого нужно было спешить. Как только враги узнают о такой возможности, то можно понять, что рядом с этим разумным появятся их охотники за головами. Конечно, кто-нибудь ему бы заявить о том, что у клана Гараков существует проблема. Они могут дать заказ тем самым наемникам, которым могут дать заказ и представители корпорации Гамаюнка. Это было вполне возможно. Вот только в этом случае существовала также возможность того, что клан предложит больше денег. По кодексу наемников, охотники за головами должны будут заявить о том, что их пытаются перекупить. И тогда, есть возможность того, что Гараки смогут предложить гораздо больше денег, а их противники потеряют на этом деньги и время. Однако, не стоит забывать о том, что их противники тоже отнюдь не бедны, и они тоже точно так же, как и представители клана контрабандистов, могут попытаться предложить этим охотникам за головами приличные средства. Это будет целая лотерея, и тут ничего не поделаешь. Хотя групп наемников подобного направления было вполне достаточно, и столкнуться интересами при найме одной и той же команды было практически невозможно. Отправив заявку на найм, глава клана облегченно вздохнул. так как теперь у этого паренька нет шансов. Рано или поздно клан Мбуша окружит его со всех сторон, так или иначе он будет подчиняться. И если для этого необходимо заставить этого мальчишку снова стать рабом, то Сибра Дукари это сделает. Сделает несмотря ни на что. У его врагов не будет ни единого шанса. Что бы они там о себе не думали, глава клана Гараков предпримет все возможные меры, чтобы избавиться от такого настырного довеска, который все никак не успокаивается. Да, старый Гарак сам прекрасно помнил, что хотел не так давно использовать этого малолетку в своих собственных целях. Особенно, если Хардарандр действительно сумеет придумать тот самый новый вид спорта, но при всем этом следует учитывать и тот факт, что если так дела пойдут и дальше, то придется принимать меры. Мальчишка сам во всем виноват, кто ему мешал быть покорным и послушным. Подчиняйся требованиям клана, и выполняй все то, что тебе прикажут. Все, больше от тебя ничего не требуется. Так нет же, он решил погрызаться, старательно пытаясь конфликтовать, но это уже его проблемы. Клан Мбушер никогда не отступает, они могут отойти на время, чтобы перегруппироваться, но не более того, ему делали предложение, он сам от него отказался. Теперь все зависело от решения главы клана, и не более того. А если еще и удастся заполучить к себе его родственника, то в данном случае уже все заранее решено. У мальчишки нет ни единого шанса. Вроде бы все шло так, как и планировал Сибра Дукари. Вот только его просто продолжало беспокоить неведение. Кто же все-таки пытался за его спиной он натравить на клан этих боевых котов? Ведь этот кто-то явно из своих, такой разумный рано или поздно может попытаться перейти на сторону врага, и тогда клану Гараков просто не поздоровится. Если этот разумный решится на подобное, то клан просто погибнет, так как он слишком уж осведомлен о том, что происходит внутри клана. Оставалось только надеяться на то, что глава клана гораздо быстрее сумеет его вычислить, и еще на то, что у этого разумного хватит ума не пытаться искать помощь на стороне. Внутренние дела клана – это дела клана, и посторонним туда совать свой нос было нельзя, а значит, нужно его найти, срочно, иначе у клана Мбушер могут быть большие проблемы. Наследник, да сколько же это все будет продолжаться? Молодой Гарак, одетый в довольно хороший векс, не скрывая своего раздражения, ворвался в кабинет, где его уже ждало еще несколько разумных. Сколько можно терпеть эти странные идиотские фантазии старика? Почему мы должны постоянно к нему прислушиваться? Ведь это все переходит вообще все границы. Его бешенство и плохое настроение были легко объяснимы. В последнее время старый Гарак, являвшийся главой клана Мбушер, вел себя совершенно неадекватно. Казалось бы, что он совершенно не задумывается о том, что и зачем делает. С его стороны подобное было огромной ошибкой, ведь у него тоже была семья, представители которой с большой радостью постараются избавиться от этого сумасшедшего. И это были не шутки. Он действительно совершил серьезную ошибку. Нельзя недооценивать молодых членов клана, так как фактически в их руках вся основная сила, и глупо их считать ни на что не способными. Но, видимо, Сибра Дукари даже не задумывался о том, что таким образом фактически подписывает себе приговор. Поэтому можно было легко понять весь гнев молодежи клана, представители которой буквально не находили себе места от злости. Молодой представитель его народа, а также и его собственной семьи, которого звали просто и непредвзято, Мурак, посмотрел на своих товарищей, которые тоже не скрывали своего волнения. Ему бы уже самому хотелось, как и его дед Сибра Дукари, иметь двойное имя. Вот только для этого нужно было стать главой клана. Такие законы, и ничего тут не поделаешь. В клане разумные являются всего лишь очередной единицей, и полное имя есть только у того, кто решает дела клана. Ну, что вы на меня уставились? Раздраженно ударил кулаком по столу Мурак, осмотрев внимательно на своих товарищей, которые после его окрика принялись только разводить руками. Неужели вам непонятно то, что старик уже с ума сошел? Зачем он покровительствует этому человечку? Кто-нибудь мне может объяснить, какая нам с этого выгода?